Глава 4. Офицер, молодой и измученный, посмотрел на меня с негодованием. «Где исследователь, которому я обязан доложиться?» — резко бросил он, обращаясь почему-то к студентам. «Слушаю вас», — обратила я на себя внимание. «Что это, шутка? Да вы знаете, что у нас творится!» «Спокойнее!» — зарычал на него Дин. «Спокойнее, мальчишка!» «Прекратите истерику!» — тихо сказала я. «Я целитель!» И показала ему татуировку со змеей на правой ладони, символ целителей. Офицер кивнул, показывая, что готов отвечать на вопросы. И я стала их задавать. Что изменилось за последние сутки? «Клещей огромное количество. Лезут в дома, лезут к людям. Наши, говорят, живое тепло их приманивает. Дома пробовали окуривать пижмалой розовой. Пока сообразили, пока этот сорняк нашли. Она и засушена должна быть, как выяснилось, особым образом. И растет преимущественно на крутых склонах. Лесники, те, что постарше, принесли свои личные запасы, но этого слишком мало». «Ясно. Тем не менее, был результат?» «Чуть лучше, но не намного. Надо концентрацию увеличить и чего-нибудь добавить», — задумалась я. «Лучше у тех, кто хоть чуть огненной магией владеет, если они комнаты обработали». «Отлично», — обрадовалась я. «Дин». «Староста огневиков сейчас будет», — отрапортовал он. «Лезут», — задумалась я. «Странно это, чтобы живое существо, лесное, да добровольно к людям залезло. Как будто их кто-то направляет». «Тогда холынь», — решила я. «Ее плохо переносят зачарованные существа. И добавлю-ка я кору грецкого ореха». «А это зачем?» — спросил военный. «Ее просто насекомые не любят. Практически все. По крайней мере, на юге. Истолочь нужные ингредиенты, поместить их в круглый шарик с дырочкой. У меня таких было несколько. Делали под заказ специально для окуривания помещений. Мы одну заразу из госпиталя выводили, вот и осталось. Теперь фитилек. Вопросительно смотрю на огневика. Его уже, судя по озадаченному виду, ввели в курс дела. Капля огненной магии, чтобы усилить действие трав. Только состав должен тлеть, а не взрываться. Парень качает головой, закрывает глаза. Очень-очень осторожно, не дыша, совершает пассы. «Готово», — почему-то шепчет он. Я надеваю перчатки, командую. «Все от столов, подальше!» Отлавливаю несколько клещей. Обращаю внимание, что они тут же бегут прямо мне в руки. Странно, раньше такого не было. Помещаю изумрудную мерзость в огромный контейнер. Сую туда лабораторную мышку. И когда на нее кидаются клещи, поджигаю фитиль на шарике. В рассыпную. «Что и требовалось доказать», — торжествующе говорю я. «Бра!» Несется у меня за спиной. «Миледи», — рапортует Дин, — «я привел бытовиков. Организуем производство трав и курительных шаров». «Дин, вы гений», — говорю комплимент. «Только я не миледи, у меня простое происхождение». Пока говорю, старательно смешиваю состав еще для нескольких шариков, корректирую пропорцию. Спустя несколько часов отдаем 30 первых экспериментальных образцов офицеру. Он уже не возмущается, а наоборот, смотрит с почтением. «Испытать и доложить», — командую я. «С вашего позволения, я с ними отправлюсь», — говорит огневик. «Посмотрю, как можно усилить». «Хорошо. Это изобретение, конечно, поможет как-то продержаться, но проблему не решит. Нужна вакцина, тонизирующий отвар, зефир, перчатки, клещи. Первое разочарование. Белок, что я получила из человеческой крови, хоть и был усилен магией, на клещей не подействовал практически никак. А ведь именно он так хорошо уничтожал токсины, содержащиеся в яде кружевных медуз. И я так надеялась. Меня дергают, выдают уже заваренные травы, еда, сласти. Не понимаю, что ем, но делаю это быстро. Еще опыты. Не получилось. Рычу. Дин рычит в ответ, что прошло 6 часов. Обезболивающие, спина и шея ноют, стимулирующие, травяной сбор. Еще 3 часа. Еще. Мешает резь в глазах, надо в них закапать. И продолжать. Меня от микроскопа и стеклянных пластинок с результатами уже оттаскивают. Я поднимаю голову и понимаю, это не Дин, это наш ректор с собственной персоной. «Сейчас вы немедленно ляжете спать», — командует милорд Швангау. И глазами синими-синими сверкает так выразительно. «У-у-у!» «Ага», — саркастически киваю. «Вот только брошу все». «Наложу заклинание оцепенения», — грозятся мне. «По носам пополам с кашлем не страдали?» — интересуюсь. «Очень мозг прочищает. Могу организовать». «Это будет расценено как нападение», — отчего-то улыбается ректор. «Устанете доказывать мою причастность», — улыбаюсь в ответ. 4 часа сна, — приказывает он. 2, — не соглашаюсь я. 3, и перестаньте в таком количестве принимать стимулирующие препараты. Мои студенты просто в шоке. Пусть не смотрят туда, куда не надо. Иду в закуток, где стоит диванчик, и падаю. Еще бы шею отпустила. Что болит? — склоняется надо мной милорд Швангау. Все, — честно отвечаю я. Он кладет ладони на спину, безошибочно угадывая, где больно. Даже через куртку чувствую, как вливается сила. Но ведь не может быть! Я же не умею ее принимать! Боль уходит, я засыпаю. 3 часа прошло, свербит что-то в мозгу. Я открываю глаза, со стоном потягиваюсь, обнаруживаю, что спала не одна. Встречаемся, глаза в глаза с милордом Швангау. Он сосна всклокоченный, с рыжеватой щетиной, помятый, растерянный. «Я связывался с миледи Бартон», — трёт руками лицо. «Она распорядилась взять мазь со змеиным ядом и втереть вам в шею и спину. Кроме того, запретила вам принимать стимулирующие вещества». «Вы на меня наябедничали?» — возмутилась я. Он помолчал, сверкнул синими глазищами и сказал не впопад. «Простите, я заснул рядом. Мы на ликвидации чего-нибудь глобального, вот так в повалку вечно и падаем. Потом смеемся. Хоть в храм под утро маршируй, жениться. Настолько внешне все неприлично выглядит. Вас надо покормить. Душ, еда и работать. Рене, у меня приказ сделать вам массаж». «У вас есть приказ, вы его и выполняйте», — зевнула я. «И вообще, как вы себя чувствуете?» «Бодро». «Вы же не целитель, следовательно, лечить не умеете». «Не умею». «Значит, мою боль вчера вы просто забрали себе?» «Вы будете ругаться?» «Нет, просто хотела поблагодарить». Вышла из душа в чистой одежде. Пережила массаж. Делал его наш ректор замечательно. Ничего не могу сказать. Руки у него словно для этого и созданы. Сильные, нежные. Неловко было страшно. Когда он закончил, щеки у меня просто горели». «Работать», — приказала я себе, как только меня отпустили. «Завтракать», — ответил мне милорд Швангау, как только появился из ванны. «Глотаю что-то, и меня отпускают к моим мышкам, клещам и микроскопу. Вернуться к самому первому эксперименту с белком, подумать хорошенько. Кружевные медузы — жители океана, а клещи живут в лесу, а если...» «Дин!» — закричала я. «Что случилось?» — испугался он. «Пригласите мага земли и бегом ко мне, оба». Пару минут, пока ждала, даже приплясывала от нетерпения. Наконец старшекурсники явились. «Вперед! В этом образце...» — кивнула я на стеклянную пластинку. «Надо ослабить привязку к морю и усилить к земле». Парни посмотрели на меня, как на безумную. «Это белок на основе сыворотки из человеческой крови». Теперь в их взгляде появилось желание отсечь мне голову, как мифическому порождению тьмы. «Тьфу! Вот почему я просто не могу сделать это сама?» «Еще раз!» — первым пришел в себя один. «Что вы хотите от меня?» «Чтобы в образце уменьшилось влияние воды, магии воды!» «Попробую!» Первый образец разлетелся вдребезги. Парень с факультета магии Земли успел кинуть на нас и, самое главное, на мои пробы, защиту. Положила перед водником новый образец. «Нежнее», — проворчала. На этот раз он примерялся дольше. «Действительно, магия воды есть, и она сильна. Это неудивительно. Основа — кровь, та же жидкость», — пояснила я. «Теперь усилим магию Земли». Парень с факультета Земли справился сразу. «Такое точечное воздействие. Тяжело», — сказал он. Я взяла пипетку с тоненьким кончиком. Набрать 2 капли. Одну на отобранного клеща, другую на пострадавшие органы мышки. Стало лучше, намного, но абсолютного результата я не добилась. Подумала: «Дин, позовите огневиков». «Сейчас», — мгновенно среагировал он. «И, кстати, миледи, 3 часа уже прошло, вам надо подкрепиться». «Не надо звать огневиков», — раздался от порога новый голос. «Они все заняты с составом, отпугивающим клещей». «Ваше высочество», — поклонился Дин, — «к нему присоединились все остальные». «Ваша светлость», — насмешливо протянул наследник. «Давайте сегодня без титулов. Миледи, что от меня требуется?» «Надо наполнить этот состав магией огня и ничего не разнести», — ответила я ему. «Идет». Он замер на мгновение, потом выдохнул. «Готово». Снова 2 капли. «Идеально. Токсин гибнет практически сразу. Так, сколько надо на человека? По миллиграмму на килограмм веса. Так было с медузами. Во мне 50 килограммов. Наполняю несколько пробирок по 50 миллиграмм. Прошу вас», — киваю магом. «В том же порядке. Дин, пусть кто-нибудь из ваших держит щит». «Слушаюсь, миледи». «С пробирками они возятся дольше. Видно, как им тяжело дается концентрация. Воздействие должно быть максимально интенсивным, охватить каждый гран вещества, но вместе с тем не разбить колбу». «Готово», — говорит мне наследник. «Он работал последним». «Отлично, спасибо за помощь. Пока все могут быть свободны». Я стягиваю перчатки и направляюсь к контейнеру с изумрудными клещами. Начинаю открывать крышку. Меня резко подхватывают за талию и оттаскивают в сторону. «Что вы делаете?» Возмущаюсь и начинаю вырываться. Вижу, как Дин, смазанный тенью, бросившийся к столу, уже защелкивает замки. «Вроде никто не выскочил», — говорит он с облегчением. «Вот позвольте спросить!» От гнева мой голос звенит. «Почему вы мне мешаете?» «Вы сумасшедшая?» — спрашивает у меня сын императора. «А как, по-вашему, мне эксперимент проводить?» — гневаюсь я. «Что здесь происходит?» — раздается голос милорда Швангау. «Почему защитный артефакт сработал так, будто бы на госпожу-целительницу напали?» «Я не нападал», — обиженно говорит принц. «Я спасал. Она собиралась засунуть руку к клещам и дать себя укусить». «Повторяю еще раз. Мне надо испытать образец». И я решительно вырываюсь из рук наследника. «Принца Тигверда сюда», — командует наследник. Вроде бы никому не обращается, а через пару минут в моей лаборатории оказывается его старший брат, которого я видела не так давно. «Что-то срочное», — рычит он. Все-таки голос у него ужасный. Вот правда, хочется залезть под стол. 10 приговоренных к смерти», — требует принц Брэндон. «Вакцину испытывать будем». «Может, лучше умирающих?» Чуть мягче говорит старший сын императора. «Пусть у людей хоть какой-то шанс появится». «Я никому ничего вкалывать не буду, пока не испытаю на себе, действует вакцина или нет. Я не знаю даже дозировки. Это неэтично, в конце концов». Меня трясет от возмущения. «Я целитель, а не палач». «Вы правы», — чуть кланяется принц Тигверт. «Имперский палач у нас я, поэтому у вас будут и приговоренные, и те, от которых отказались ваши коллеги. Ваша задача — спасти и тех, и других, а не рисковать своей жизнью». «Но я не знаю, кто сколько весит!» — кричу я. «Отлично. Вместе с людьми я пришлю вам весы». И принц Тигверт исчезает. Меня начинает колотить. Милорд Швангау оказывается рядом и, не обращая ни на кого внимания, крепко прижимает к себе. «Не надо», — шепчет в самое ухо, чуть отодвинув ткань шапочки. «Миледи», — скрежещет голос принца, обращаясь ко мне. «Вы хороший человек, правильный. Вы можете себе это позволить, но не сегодня. У меня вопрос. Вы будете работать или забьетесь в уголок и поплачете?» «Вы забываетесь», — раздается над моим ухом рык нашего ректора. «Миледи», — сбавляет обороты наследник, — «работать все равно надо». Отстраняюсь от ректора, подхожу к своему столу. «Милорд Швангау», — командую я, — «сильных магов воды, земли и огня в лабораторию. Ваше высочество, ваша тройка объясняет новоприбывшим, что делать с вакциной». Короткие кивки. «Отправляюсь к шкафу со своими запасами. Сколько у меня необходимого белка в стазисе? Сколько в центрифуге? колбы. Отмеряю не по 50 миллиграммов, а сразу по 100. Наверняка мужчины будут тяжелее меня. 30 колб, чтобы было 10 в запасе. Устанавливаю их в специальные держатели и передаю магам. Теперь организационные вопросы. «Господа водники, вы будете порученцами». Продолжаю распоряжаться дальше. «Самый старший курс целителей из оставшихся к нам в корпуса. Пусть разворачивают госпиталь. Их старосту ко мне. Старосту бытовиков ко мне. И организуйте сдачу крови. Мне нужно сделать еще сыворотки. Вопросы?» «Сколько крови?» «Пусть целители собирают по 10 кубов. Как можно больше. Магов воды не привлекать. Их кровь не годится». Короткие кивки. «Достаю шприцы. Их не производят в нашем мире. Сколько у меня их? Около 100. Если вакцину вводить массово, угробим всех бытовиков. Тем более, что шприцы нужны стерильные». «Ваше высочество, обращаюсь я к наследнику, увидев, что он не занят». «Слушаю вас». «Необходимо заказать такие точно шприцы. Только их нет у нас. Это иномирская разработка». «Сколько?» «По количеству инфицированных, плюс еще чуть-чуть». «Будет сделано. Можно несколько на образец?» «Безусловно». «Так, прибывшему старости бытовиков одну колбу с готовой вакциной и просьба попробовать размножить, пока с десяток. Перед тем, как производить массово, надо убедиться, что эффект не пропал. Староста 5-го курса целителей». Отчитывается кто-то. «5-й, значит, остальные в восточной провинции». Я уже не различала лиц тех, что ко мне обращались. Я видела только пробирки. Тело ныло, глаза щипало. «О, укуси меня, шипохвостая мумамба!» «Сейчас прибудут пострадавшие. Разместить по палатам. Пронумеровать больных. Перед этим всех взвесить. Продублировать вес тела в записях истории болезни и карточках возле кровати. На истории болезни должен стоять номер. Обязательно». Взять кровь на анализы, выяснить время и место укуса, описать состояние пострадавших. Исполнять. Распределила все свои запасы по колбам. Получилось 500 доз для человека 100 килограммов, если все-таки дозировка правильная. Отдала магам. Через час у меня были все данные. Оказалось, что приговоренных к смерти уже инфицировали, перед тем, как привести их в академию. Принц Тигверт распорядился, чтобы несчастных завезли в восточную провинцию, в район бедствия. Так что теперь у нас не только десяток покусанных преступников, но и 2 десятка инфицированных стражников. Красота! Велела студентам завести истории болезней и на этих пострадавших. Когда я принеслась вниз, то обнаружила, что магов, работающих над вакциной, стало больше. 5 троек сосредоточенно трудились у меня в лаборатории. Сверилась с историями болезней и стала набирать в шприцы нужные дозы вакцины. Нумерую, чтобы не перепутать. Отвлекаюсь. Мне доставили собранную кровь. «Ваше высочество!» Снова отвлекаю принца Брэндона. «Вы поможете мне продезинфицировать центрифугу?» «И в идеале не спалить», — смеется он. «Она тоже иномирская. Другой у нас нет», — серьезно отвечаю ему. «Скоро будет. Я заказал несколько. Вместе со шприцами». «Собрать еще кровь», — говорю. «Загружаю, выставляю программу, улучшаю будущую вакцину уже со своей, целительской стороны. Прижимаюсь к машине и отдаю свою целительскую энергию. На ногах я устояла, но с трудом. Тихонько ползу в сторону полочек. Где там мое стимулирующее и укрепляющее? Перед тем, как позволить себе упасть, надо 30 раз попасть в вену, а потом, часа через 2... Еще 20. А в обморок хочется уже сейчас. Но сначала дело, а потом уже удовольствие. «Рене, что вы делаете?» Раздается над ухом недовольный голос милорда Швангау. «Вам же запретили так издеваться над собой». «Все потом. Отстраняю я его и жду, пока мир перестанет кружиться. Не помню, как справилась с последним пациентом. Помню, как приказала отмечать состояние вакцинированных каждые 30 минут. Кажется, отключилась прямо на полу. Только вот сознание не успело зафиксировать. В обморок я упала или заснула».